Глава 12. На чем передвигались? Средства передвижения. Невозможно представить себе героя путешествия из Петербурга в Москву без его неизменной кибитки. Чичикова без брички, которую мчит по просторам Руси птиц-тройка. Путешествующего по Европе Онегина без его легкой коляски. Но хорошо ли мы представляем себе эти экипажи? И почему автор назначает своему герою именно такое средство передвижения, а не другое? У классиков не бывает случайностей. Вид повозки, количество впряженных лошадей, способ путешествия на своих или на почтовых, скорость движения – все это не только исторически точно и осмысленно, но и глубоко продумано и обосновано. В далекие времена, когда еще не было ни железных дорог, ни автобусов, конные экипажи на колесах или полозьях представляли собой единственное средство передвижения на более или менее дальние расстояния. Каким же образом передвигались наши герои за пределами города или собственного имения? Способов было 4. Самый дешевый, разумеется, для имущих в личном экипаже со своим кучером на собственных лошадях. Но это требовало длительного времени. Лошадей надо было часто останавливать для отдыха и кормления. Это называлось ездить на своих или на долгих. Именно таким наиболее экономным способом добиралась Татьяна Ларина до Москвы, предположительно из Псковской деревни. К несчастью, Ларина тащилась, боясь прогонов дорогих, не на почтовых, на своих, и наша дева насладилась дорожной скукою вполне. 7 суток ехали они. Второй способ – езда на почтовых или на перекладных – был возможен только на почтовых трактах, то есть на дорогах с движением почтовых карет и станциями, расположенными в верстах в 30 одна от другой. Для такой поездки требовалось выписать в местной полиции подорожную, то есть свидетельство, дающее право на определенное, соответственно, чину и званию, количество лошадей. Если вы ехали по личной надобности, то предварительно вносили плату и получали простую подорожную, если же как лермонтовский Печорин, по казенной надобности, то есть по делам службы, то вам выдавалась подорожная, оплаченная казной. Плату, она называлась прогоны или прогонные, брали поверстно, то есть с версты. Если вы задумали бы выехать из города без подорожной, вас задержал бы дежурящий на заставе караульный офицер. В распоряжении этого офицера состоял не строевой солдат, по тогдашней терминологии инвалид, вовсе не обязательно увечный, который по его команде поднимал или опускал шлагбаум. В стихотворении «Дорожные жалобы», размышляя о том, как он кончит дни свои, Пушкин допускает и такое: «Иль мне в лоб шлагбаум влепит непроворный инвалид». Итак, вы оплатили поездку, если этого не сделала казна, и оформили все документы. Заранее нанятый ямщик в обусловленное время приезжал с лошадьми к вам в дом или в гостиницу. Они впрягались в подготовленный вами собственный экипаж, и вы становились путешественником. Следовали до ближайшей почтовой станции, иначе почтовый двор или ям, отсюда и слово «ямщик». Здесь путник предъявлял станционному смотрителю подорожную, его записывали в особую книгу, после чего при наличии свежих лошадей, а их иногда приходилось подолгу дожидаться, расписания не было, ехали до следующей станции, где повторялась та же процедура. Обстановка почтовых станций, хлопоты замученных станционных смотрителей, утомительное ожидание освободившихся лошадей – наглость высоких чинов или просто нахалов, требующих упряжки в первую очередь, тяжкие ночевки в неблагоустроенных и тесных помещениях – все это нам знакомо по многим литературным произведениям. Обычные сцены: «На станциях ад, ругаются, спорят, толкутся», читаем в поэме Некрасова «Русские женщины». Зато езда на почтовых, на них именно летел Онегин к заболевшему дяде, была наиболее быстрой, в особенности же, если это были курьерские лошади, приберегаемые для экстренных случаев правительственных курьеров, фельдъегерей и особо важных персон. Разница в скорости между обоими видами образно отражена в попрёке Иудушки Головлёва, племянницы Аненьки. Ты его на почтовых суп скушала, а я на долгих ем. Третий способ — езда на вольных или на обывательских. Тут уже не требовалась подорожная, но цена была гораздо более высокой. На почтовой станции вы нанимали по договоренной цене ямщика из местных жителей с лошадьми, который вез вас до ближайшей станции, где нанимались новые лошади с ямщиком. В этом случае экипаж мог принадлежать не ездоку, а ямщику, что стоило, конечно, много дороже. Иногда этот способ передвижения назывался ездой на сдаточных, а лошади и кареты — ямскими. Возле почтовых дорог располагались деревни с ямщиками, обычно оброченными крестьянами, ведал ими ямщицкий старост. И, наконец, четвертый способ передвижения стал возможен только начиная с 1820 года, когда между Петербургом и Москвой стал регулярно ходить рейсовый экипаж, дилижанс. Вскоре дилижансы стали курсировать и по другим маршрутам между крупными городами. Путешественники вначале негодовали, в отличие от старых возков или кибиток, где можно было лежать, в дилижансах приходилось только сидеть, притом в тесноте. Отсюда дилижанс. От французского слова дилижанс насмешливо перекрестили в нележанс или сидейку. В статье «Путешествие из Москвы в Петербург» Пушкин отмечает удобство поспешного дилижанса по сравнению с прежней почтовой каретой. С прокладкой шоссе, рейс между двумя столицами, 726 верст, дилижанс стал проделывать вдвое суток с половиной, вместо 4-4,5 на перекладных до того. Мест в дилижансе было зимой 4, летом 6. Дилижанс запрягался 4 лошадьми в ряд. Что касается почтовых лошадей, то по закону, в зависимости от чина и должности заказавшего, количество лошадей составляло до 3 для неслужащих и чиновников низшего ранга, до 20 для особ первого класса табели о рангах. Важный сановник Каренин получал прогонные деньги на 12 лошадей. Рассказчик в повести Пушкина «Станционный смотритель», титулярный советник, указывает: «Находился я в мелком чине, ехал на перекладных и платил прогоны за 2 лошади». Даже для собственных экипажей количество лошадей строго регламентировалось в зависимости от чина и сословия владельца. Купчиха Большого в комедии Островского «Свои люди, сочтемся» говорит о своей дочери, мечтающей выйти замуж за дворянина. «Только бы ей в карете ехать 6-кой». На что муж ее замечает: «Поедет и парочкой, невелика помещица». Незначащий, казалось бы, разговор, однако за ним существенные исторические реалии. 6-кой в дореформенное время разрешалось ездить только дворянам, купцам же не более чем на 1 паре лошадей. Скорость движения почтовых экипажей составляла зимой не более 12 верст в час, летом 8-10, осенью не более 8 по немощенной дороге. В сутки проезжали 100-150 верст. Только фельдъегеря обязаны были ехать столь поспешно, сколько сие будет возможно, и иногда проделывали в день 200 верст. В наш век сверхскоростей любопытно узнать, что называлось в старину нормальной скоростью, а что повышенной. В «Братьях Карамазовых» Достоевского узнаем, что Дмитрий проехал до Мокрого на тройке 1 час с четвертью при расстоянии 20 верст с небольшим. Если принять эти 20 верст с небольшим за 23 километра, то ехал он со скоростью чуть более 18 километров в час. При этом быстрая езда как бы вдруг освежила Митю. Ничего себе быстрая езда. Ямщик Балага в «Войне и мире», которого Анатоль Курагин нанял для того, чтобы увезти Наташу Ростову, любил эту безумную езду по 18 верст в час, то есть 19 километров с небольшим. Какой помехой стал бы Балага на современных дорогах? Что касается своих или долгих, то в пошехонской старине, Салтыков-Щедрин отмечает, в старину помещики берегли лошадей и ездили медленно, не более 7 верст в час, летом. Почтовые тракты иногда назывались «столбовыми дорогами», так как расстояния на них отмечались верстовыми столбами. Поэма Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» начинается с того, что на столбовой дороженьке сошлись 7 мужиков. В некоторых произведениях встречается непонятное ныне слово «подстава». В «Войне и мире» навстречу немцу-доктору, ехавшему из Москвы, была выслана подстава на большую дорогу. Подставой назывались свежие лошади, высылаемые с кучером в обусловленное место для перепряжки их в экипаж взамен уставших.